Глава 8. Окончание междуцарствия. Движение в Москве против поляков вследствие смерти самозванца. Восстание Липунова. Переписка городов. Первое ополчение против поляков. Причина его неуспеха. Переговоры великих послов с панами под Смоленском. Сожжение Москвы. Русское ополчение осаждает в ней поляков. Отсылка великих послов вглубь польских владений. Взятие Смоленска. Василий Шуйский с братьями в Варшаве. Троеначальники в ополчении под Москвою. Смерть Липунова. Новгород Великий взят шведами. Продолжение борьбы лучших людей с меньшими в Пскове. Безнарядье у поляков в Москве и в русском стане под Москвою. Призывные грамоты из Троицкого монастыря. Архимандрит Дионисий. Признаки народного очищения. Деятельность Минина в Нижнем Новгороде. Князь Пожарский. Второе ополчение для освобождения Москвы. Остановка ополчения в Ярославле. Сношение его с Новгородом Великим. Поход ополчения к Москве. Отношение его к казакам. Битва с поляками. Очищение Москвы. Поход короля Сигизмунда к Москве. Его возвращение. Избрание царя Михаила Федоровича Романова. Смерть вора была вторым поворотным событием в истории смутного времени, считая первым вступление Сигизмунда в пределы московского государства. Теперь по смерти самозванца у короля и московских приверженцев его не было более предлога требовать дальнейшего движения Сигизмундова в русские области, не было более предлога стоять под Смоленском. Лучшие люди, которые согласились признать царем Владислава из страха покориться казацкому царю, теперь освобождались от этого страха и могли действовать свободнее против поляков. Как только на Москве узнали, что вор убит, то, по словам современного известия, русские люди обрадовались и стали друг с другом говорить, как бы всей земле, всем людям соединиться и стать против литовских людей, чтоб они из земли московской вышли все до одного, на чем крест целовали. Салтыков и Андронов писали к Сигизмунду, что патриарх призывает к себе всяких людей явно и говорит: «Если королевич не крестится в христианскую веру, и все литовские люди не выйдут из московской земли, то королевич нам не государь». Такие же слова патриарх и в грамотах писал во многие города. А москвичи, посадские всякие люди, лучшие и мелкие, все принялись и хотят стоять. Но и тут, при всеобщей готовности стоять против поляков, первый двинулся Лепунов. До смерти вора Прокофий был верен Владиславу. Так в октябре он взял Пронск у самозванца на имя королевича. Но в январе 1611 года московские бояре писали к Сигизмунду о восстании Лепунова в Рязани, о том, что Заруцкий действует вместе с ним и отправился с казаками своими в Тулу. Бояре требовали от короля, чтобы он схватил находящегося у него под Смоленском Захара Липунова, который сносится с братом. Опять города стали переписываться друг с другом, но теперь грамоты их уже другого рода. Прежде уговаривали они друг друга подождать, не спешить присягую тому, кто называется Дмитрием, ибо приверженцы его грабительствуют в городах присягнувших. Но теперь затронуто было начало высшее. Города увещевают друг друга стать за веру православную, вооружиться на поляков, грозящих ей гибелью. Первые подали голос жители волостей смоленских, занятых опустошенных поляками. Они написали грамоту к братьям своим, к остальным жителям московского государства, но это братство в их глазах не народное, не государственное, а религиозные. Мы братья и сродники, потому что от святой купели святым крещением породились. Смольняне пишут, что они покорились полякам, дабы не отбыть православного христианства и не подвергнуться конечной гибели, и, несмотря на то, подвергаются ей. Вера поругана, и церкви Божии разорены. Где наши головы, пишут смольняне? Где жены и дети, братья, родственники и друзья? Кто из нас ходил в Литву и Польшу выкупать своих матерей, жен и детей, и те свои головы потеряли? Собран был Христовым именем окуп, и все то разграблено. Если кто хочет из вас помереть христианами, да начнут великое дело душами своими и головами, чтоб быть всем христианам в соединении. Неужели вы думаете жить в мире и покое? Мы не противились. Животы свои все принесли, и все погибли. В вечную работу латинству пошли. Если не будете теперь в соединении, общи со всею землею, то горько будете плакать и рыдать неутешным вечным плачем. Переменена будет христианская вера в латинство, и разорятся божественные церкви со всею лепотою, и убиен будет лютую смертью род ваш христианский, поработят и осквернят, и разведут в полон матерей, жен и детей ваших. Смольняне пишут также, что нечего надеяться иметь когда-либо царем Владислава, ибо на сейме положено вывесть лучших людей, опустошить все земли, владеть всею землею московскую. Москвичи, получив эту грамоту, разослали ее в разные города с приложением собственной увещательной грамоты, в которой писали: «Пишем мы к вам, православным христианам, всем народам московского государства, господам братьям своим, православным христианам. Пишут к нам братья наши, как нам всем, православным христианам остальным, не гибнуть от врагов православного христианства литовских людей. Для Бога, судьи живым и мертвым, не презрите бедного и слезного нашего рыдания. Будьте с нами заодно против врагов наших и ваших общих. Вспомните одно: только в корню основание крепко будет, то и дерево неподвижно. Если же корня не будет, то к чему прилепиться?» Этими словами москвичи хотят показать значение Москвы, корня государственного. Но и они, верные господствующему интересу времени, спешат выставить значение Москвы с религиозной точки зрения. Здесь образ Божией Матери, вечной заступницы христианской, которой евангелист Лука написал. Здесь великие светильники и хранители Петр, Алексий, Иона-чудотворцы. Или вам, православным христианам, все это нипочем? —